И в самом деле рыба клевала, как зверь. «А ну-ка, посветите мне», — попросила Люцина. «Раз уж все равно крадем рыбу, хочу подобрать всех выловленных карпов. Может, куда еще тут завалилось за доски?» Вернулся Марек с мокрыми выстиранными брюками в руках. Я взяла его фонарик и отправилась с Люциной к концу помоста. Отец аккуратно складывал свою драгоценную удочку. Тереса и тетя Ядя причитали над ним. Я посветила на доски, на которых еще недавно стояла будка. Карпов там не оказалось. Но стояла отцовская сетка с термосом, жестянка с крючками, отцовский теплый свитер и валялась бумага, в которую были завернуты бутерброды. Свитер и жестянку Люцина затолкала в сетку с термосом, а смятую бумагу подобрала, чтобы потом выбросить. Под бумагой на досках помоста оказалась какая-то почтовая открытка. Люцина подняла ее. «А это еще что? Это же надо, где твой отец вздумал хранить корреспонденцию? Сплошь в жирных пятнах и рыбьей чешуе. Боюсь, отсылать ее уже не имеет смысла». «Ну ладно, пусть сам решает». И она затолкала грязную открытку в сетку рядом со свитером. «Погоди, свитер давай вынем, пусть отец наденет. Похолодало, как бы после купания не простудился», — сказала я. Пока мы шли к машине, Тереза не переставала насмехаться над нами. «Нет, они еще собирались в милицию сообщать. Ну, хороши. Не дай бог и в самом деле нас кто увидит. Да вы только посмотрите на себя. Марек без штанов. Ядя без нижней юбки. Мой Шурин вылитый утопленник, а вдобавок ко всему несем краденую рыбу. А вон на пенечке сидит моя старшая сестра с дубинкой в руках, готовая огреть ею каждого, кто подвернется под руку. Но в хорошенькой компании я оказалась». Открытку на следующее утро обнаружила мамуля, когда вытаскивала термос, чтобы его вымыть. В Лилькиной кухне кипела работа. Отец с Мариком чистили рыбу, Люцина потрошила ее и мыла, неимоверно счастливая при виде такого количества ее излюбленной пищи. Вчера вечером заниматься рыбой не стали и без того добрались до дому чуть живые от усталости. Марик ехал за нами на мотоцикле. На мой вопрос, откуда у него мотоцикл, он спокойно сказал, что стащил его у Доробыка-младшего, но обязуется вернуть, так что считает, просто одолжил. Мотоцикл очень пригодился. Марик довез на нем и Терезу. Отца мы посадили в машину. Мокрый был и на мотоцикле мог простудиться. Допытывалась я у Марика и относительно того, как он вообще оказался на берегу озера. Оказывается, после нашего отъезда он появился у Лильки. Услышал от нее страшную историю об очередном похищении и вымогательском письме похитителей, ознакомился с нашим планом ввести в заблуждение неприятеля, и его чуть кондрашка не хватило. Многое повидал он в жизни, имел дело с самыми изощренными преступниками и их жертвами, но с такой идиотской историей сталкивался впервые. Но найти нас оказалось не столь уж трудно. «Я знал, что у тебя, как всегда, мама будет штурманом, а об остальном догадаться не составило никакого труда. Достаточно было ознакомиться с картой. Я бы удивился, если бы ты свернула в другом месте». На мотоцикл младшего из Доробыков Марек наткнулся случайно. И мотоцикл очень облегчил ему жизнь. Позаимствовать мотоцикл можно было спокойно, никакого риска. Ведь известно, что жаловаться в милицию Доробыки не станут. А совесть его, Марика, чиста, коль скоро он собирался вернуть транспортное средство. Больше ничего мне Марик вчера не рассказал. Рано утром съездил возвратить мотоцикл. А вернувшись, сразу принялся за чистку карпов. В Лилькиной кухне все было усыпано их серебристой чешуей. «А это еще что?» — спросила мамуля, брезгливо двумя пальцами извлекая из сетки грязную открытку.